Человек прекрасно знает, что полезно для его духа и что вредно, и, зная, продолжает себе вредить. Ибо двое продолжают в нем жить и бороться за преобладание и власть. Как же иначе объяснить, что импульсы и стремления диаметрально противоположные раздирают его сознание и образуют в нем два полюса коагуляции мыслей светлых и темных, притягивающих к себе из пространства свет или тьму? Если допустить преобладание и победу полюса тьмы, то что же тогда можно ждать после перехода великих границ? По закону, что свяжете на земле, будете связаны с тем и в надземном. И кто сможет помочь и спасти, когда свободная воля человека влечет его яро во тьму? Но знать все же надо, ибо знание неизбежности следствий, созвучных причинам, может остановить его на пути зла и устремить к свету. Не может служить оправданием ссылка на то, что зла много в мире, и что свое зло или тьма несравнимы со злобой и тьмой сознательных служителей темной иерархии. Тьма во всех аспектах и видах остается тьмою, и допущение погружения сознания в сферы мыслей несветлых, влекущих во мрак, втягивает его в астральные воронки и вихри зла, из которых выбраться не хватить может сил. Надо остановиться вовремя, пока еще не поздно. От бессознательного сотрудничества с тьмою и соприкосновения с ней не так уж далеко и до сознательного. Никакие соображения или ссылки на что бы то ни было не могут оправдать погружение сознания во тьму удушающих мыслей низших слоев. Только сознание, окружающее себя светом, устремление к свету и борьба за него со светом сближают и утверждают победу над тьмою в себе.